Николай Павлович Павлов-Сильванский. Годы жизни 1869-1908. Николай Павлович Павлов-Сильванский окончил историко-филологический факультет Петербургского университета, был участником семинара Платонова. По окончании университета поступил на службу в Министерство иностранных дел. Его научное творчество шло по двум направлениям. Вначале он занимался преимущественно Петровской эпохой, позже углубился в область политической и социальной истории Древней Руси и посвятил свое внимание вопросу о феодализации России в сравнительно-историческом освещении. К первому периоду деятельности Павлова-Сильванского относится его капитальный труд «Проекты реформ в записках современников Петра Великого». В этом исследовании Павлов-Сильванский показал, что во вторую половину своего царствования, после Полтавской победы 1709 года, Петр приступил к осуществлению плана реформ в России, тогда как раньше всего его внимание было поглощено текущим развертыванием Северной войны для предотвращения катастрофы. Этим были опровергнуты взгляды Милюкова, который в своем труде «Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII века» и «Реформа Петра Великого» 1892 год пришел к заключению, что во все время царствования Петра реформа шла стихийно, и что пожелания его советников тоже хаотичны и сбивчивы. Тут дело в том, что материал пожеланий советников Петра попал в два различных архивных фонда, а Милюкову был известен только один, другой был обнаружен Павловым Сильванским. В своей биографии Петра в энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона, полутом 46-й, 1898 год, страница 487-495, Милюков признал значение исследования Павлова-Сильванского. Обратимся теперь ко второму периоду развития научной мысли Павлова-Сильванского, к его работам о феодализме в России. Сноска. Чтобы ознакомиться с тогдашним уровнем понятия исторической науки о феодализме вообще и о феодализме в Европе, смотрите «Грефс. Феодализм. Энциклопедический словарь Брокгауз Эфрон. Феодализм. Полутом 70-й, 1902 год, страницы 491-535. О феодализме в России. Милюков, Любавский, Кореев. Там же, страницы 548-558. А также Георгий Вернадский. Феодализм в России. 1939 год, страницы 300-323. Конец сноски. Главных его трудов в этой области два. «Феодализм в Древней Руси», 1907 год, и «Феодализм в Удельной Руси», 1910. С точки зрения Павлова-Сильванского, феодализм в России произошел от смешения государственного и частного начала. В Древней Руси существовали и иммунитет, и закладничество, и патронат, и бенефиции. Мы встречаем в Удельной Руси те же учреждения, те же отношения и воззрения, что и на Западе, но иногда в менее определенных чертах. В русских грамотах этого времени встречаются фразы, представляющие собою как бы буквальный перевод соответствующих латинских текстов. Умер Павлов-Сильванский от холеры. Преждевременная смерть прервала дальнейшее развитие его исследований.